бороздили трамвай. Дважды в день муниципальная школа извергала на тротуар толпу щебечущей ребятни, обутой в башмаки на деревянной подошве. Но улицу Капри, слава богу, населяли люди приличные. Под балконом Маргарет помещалась мастерская часовщика-ювелира. А как раз напротив витрины аптекаря Зизина, едва темнело, зажигались, как положено, на фоне навощенной дубовой панели красивый красный шар и красивый зеленый шар. Маргарет, которая томилась от безделья, сидя за столом и скрестив перед собой руки, иногда даже забывала зажечь свет. Она приходила в себя в полной тьме, погруженная в воспоминания о прошлом. Тогда снова оживал большой дом в Пуатье, где в каждом окне второго этажа показывалось, стоило окликнуть из сада, прекрасное отроческое лицо. Расчесывала по утрам щеткой свои длинные волосы задумчивая Элен в тоненькой шерстяной сорочке, отороченной красным. Франк подзывал кого-нибудь из братьев, улыбающийся, гордый пробивающимися усами, высоко держа голову на распрямленных плечах, как положено хорошему фехтовальщику, которым он и был. За закрытыми ставнями в прохладном полумраке кто-то наигрывал на скрипке. Маргарет была матерью без детей, учительницей без учеников. Никогда уже она не войдет в класс быстрым решительным шагом, точно актриса, которая выходит на сцену, не направится к своей кафедре сельской школы. Никогда не услышит грохота сабо мальчишек и девчонок, стремительно вскакивающих со своих скамей. Последняя воспитанница, которая ей еще осталась, это дочь Жана, не могла одна восполнить учительнице всех радостей обучения. Маргарет привыкла противопоставлять друг другу ученицу прилежную и ученицу небрежную, умную и глупую, внимательную и рассеянную, точь-в-точь, как на картинках в ее учебнике морали, были представлены симметричными парами безупречная Сюзетта и дурная Людивиния. Сюзетта во всем являла положительный пример. Людивиния соединяла в себе все ошибки, которых следовало избегать. В классе, когда случалось нашалить какой-нибудь из милых девчушек, Маргарет, делая вид, будто позабыла, как ее зовут, именовала девочку Людивинией, намекая тем самым, что, отдаваясь во власти зла, мы теряем собственное лицо. В этой уловке заключалось еще одно преимущество. Она делала возможным прощение, не означавшее послабление. Ведь есть и злая, грязная, глупая Людивиния на мгновение подменила собой образцовую девочку, эта последняя, вновь заняв свое место, оказывалась безупречной и безгрешной. Но, обучая дочь Жана, она не нуждалась в подобных хитростях. Маргарет не стоило большого труда внушить внучке, что та никогда не будет в расчете самой собой, и все ее усилия, все ее прилежание, вся ее добрая воля только зачатки того, что она должна сделать. Маргарет учила свою последнюю воспитанницу, что не существует работы, доведенной до полнейшего совершенства, до полнейшей завершенности. Задача, решенная правильно, могла бы быть лучше оформлена. Диктант, в котором нет ошибок, мог бы быть написан красивее. Самая аккуратная тетрадь уже испорчена одной единственной помаркой, нетвердо выведенной цифрой, неправильным начертанием буквы. Недостаточно стараться изо всех сил. Нужно делать больше, чем в твоих силах. Когда девочка, проникшаяся чувством собственной недостойности, предавалась чрезмерному самоуничижению, Маргарет, замечая это, умела свысока похвалить ее, интерпретируя на свой лад в педагогических целях слова Паскаля. «Если он себя возвышает, я его принижаю. Если он себя принижает, я его возвышаю». Так, тщательно дозируя порицание и похвалу, она думала добиться положения оптимального равновесия между недовольством собой и верой в себя, при котором одно опирается на другое, взаимно друг друга подкрепляя. поскольку у ее воспитанницы не было соучеников и ей не с кем было себя сравнивать, следовало научить ее, как стать своим собственным ориентиром, ориентиром, который необходимо, разумеется,